Глава 35. Конечно, мужчина обязательно оценит, если вы будете старательно исполнять советы из журналов 40-х годов. Быть хорошей хозяйкой, поддерживать его эго, внимательно слушать, безупречно готовить, притворяться поклонницей футбола, регулярно и с огоньком предаваться постельным утехам. Но вряд ли это привяжет к вам мужчину навсегда. Нужно очень не любить и не уважать себя, чтобы пытаться удержать кого-то. Самец в природе осознанно выбирает более сильную самку, и это не означает, что я сейчас сравниваю людей с животными. Просто у нас все очень, похоже, устроено. Если женщина уважает и любит себя, мужчина непременно это ценит. Причем внешность может не играть в этом никакого значения. Мужчина, как и женщина, тянется к сильному, в том числе и по характеру, партнеру. Сильные самец и самка способны дать сильное потомство. Так устроено природой. Конечно, я сейчас рассуждаю примитивно, но аналогии понятны. Просто ненавижу, когда женщины начинают жаловаться на неразделенную любовь. Нет никакой любви, тем более безответной. Есть уязвленное самолюбие и амбиции. Не стоит пытаться удерживать мужчину, которому с вами неинтересно. Просто потеряете время. Он все равно уйдет сейчас или позже, а вы будете мучиться и жалеть. Уходите молодыми, красивыми, дерзкими, навстречу новым любовным приключениям. Борьбой за мужчину вы повышаете его значимость, сами в это время превращаясь в жалкое существо, выпрашивающее любви. Это не вызовет ничего, кроме пренебрежения. Лучше остаться для мужчины приятным воспоминанием, чем надоедливым присутствием. Воспринимайте это как начало вашей новой прекрасной жизни. Ваш Савва. Барракуда молчала, не сводя взгляда с листка. «По-моему, свежо и стильно», — заметила я. «Сентиментально», — хмыкнула она. «Есть немного», — пришлось признать мне. Алла Денисовна подняла на меня глаза. «Ты видела его?» У меня холодок пробежал по спине. «Да, он заходил утром», — соврала я. Сказал, что у него проблемы со связью. Все свободное время проводит на яхте, пишет сценарий, поэтому не смог скинуть материал по почте. Отдал мне флешку. А почему не зашел ко мне? Торопился, наверное. Начальница хмурилась, сверля меня недоверчивым взглядом. У него все в порядке? Как он выглядел? Спросила она, поправив свои любимые Диор в роговой оправе. Счастливым, уверенно произнесла я и для верности добавила. И, как обычно, был слегка под шафе. Так что я подумала, что у него все идет как надо. «Надеюсь, этот красавчик не влюбился», — вздохнула Алла Денисовна, отбрасывая от себя листок с заметкой. «Стоит только найти хорошего, талантливого эксперта для рубрики, как он умудряется влюбиться, и все катится к черту. Взять хотя бы Бобрикова, помнишь его? Пару лет убеждал читательниц, что мужчины только и думают, что о сексе и свободе, а потом встретил эту свою... актриску и понес сопливую ахинею про родство душ, моногамию и брак. Она схватила со стола альбом со снимками для будущего номера. Как же сложно сейчас отыскать похабного и циничного автора. Одни нормальные мужики кругом. И ведь все проникаются культурой феминизма. Никакого конфликта. Может, это не так уж и плохо, предположила я. Барракуда полоснула по мне недовольным взглядом. Чем же интересно? Фыркнула она. «Тем, что женщины поверят, что все мужчины вокруг правильные и понимающие, что никто из них не сдвинут на доминирование, шовинизме и полигамии?» «Я, пожалуй, пойду», — произнесла я извиняющимся тоном. «А если ко мне больше нет вопросов?» «Не понимаю, почему ты вообще все еще здесь», — бросила барракуда, отворачиваясь и теряя ко мне всякий интерес. Я поспешила покинуть кабинет, за дверью столкнулась с Владиком. «Привет», — улыбнулся он. «Похоже, у вас действительно кризис в отношениях», — заметила я вместо приветствия. «Если ты не займешься с ней сексом, она головы нам начнет откусывать». «Все так плохо», — поморщился парень. «Ее беспокоит мужская полигамия». «О, точно плохо». «Сделай ей приятное», — сказала я, удаляясь дальше по коридору и оставляя его стоящим в растерянности. «И, кстати», — обернулась, — «Влад, прикольные джинсы». «Спасибо», — он смущенно сунул руки в карманы. «Но не носи их больше с сандалями». «Вот черт». «И шейный платок. Оставь его для вечернего костюма». «Да, блин». Влад быстро сорвал с шеи сиреневый шелковый шарфик. «Лучше повяжи, как бандану!» — крикнула я, заворачивая к лестнице. «Как хорошо, что он пишет про карьеру, а не про моду», — усмехнулась про себя. «Хотя, надо признать, свой стиль у него есть».